и от этого он был в высоком приходе, и собственная наглость казалась ему бесстрашием, а четверо нетерпеливо злобно переминающихся за спиной бойцов давали ощущение силы и надежности. «Молодец, Нарик!» — негромко похлопал в ладоши швец, лениво усевшийся на бильярдный стол. «Хорошо, пацан, разговариваешь». Нарик резко повернулся к нему. «А ты, пес, вообще, помалкивай! Не твое собачье дело вмешиваться, когда люди разбираются!» Швец улыбался, глядя на вопящего Нарика. Из глубоких глазниц неярко светили мягкие добрые глаза размером с копейку или донышко пистолетной гильзы. Джангиров скосил взгляд на швеца и громко, ровно сказал: «Не обращай внимания. Это не он кричит. Это наркота из него вопит». Непонятно, то ли Джангиров задумал так с самого начала, то ли случайно получилось, но из-за расстановки людей в бильярдной напор и угрозы Нарика не казались страшными. Дело в том, что Нарик и четверо его смуглых бандюганов стояли. Ну, просто не было кресела в этой части зала. Джангиров сидел на своем высоком стульчике, привалившись спиной к стойке бара, и в такой позиции выглядел вполне внушительно. Дополнительные полметра, дарованные мебелью, снимали ощущение от его внешности, как о ярком представителе высших насекомых. Тяжелая голова-грудь на плотненьком брюшке жопе и сразу коротенькие ножки, будто в попыхах, подвязанные к этому кое-как собранному корпусу. Швец полулежал на бильярдном столе. Впереди, чуть справа, за Джангировым лениво маячил десант, равнодушно медлительный, будто сонный, так дремлют кобры, а вообще-то десант мог бы вполне сойти за отдыхающего в пересменке бартендера, если бы не держал в руках вместо коктейльного шейкера штурмовое ружье Мосберга. Так и разбирались. Джангиров сидя, а Нарик и его клевреты стоя. И Нарик боялся, что от этого его угрозы могут выглядеть туфтой, и терка получится безрезультатной. К нему подсунулся смазливый быстрый парень с острыми чертовскими ушками и красным шрамом через все лицо от угла рта до уха. «Что с твоими деньгами, Нарик Джан?» — громким горестным фальцетом воскликнул он. «С деньгами? Скрысятничал мой дядя деньги, отцовское наследство, мои и брата деньги!» Джангиров сморщился, как от колики. «Подавись ими!» — орал Нарик. «Мы тебя подарим длинный полированный ящик с шелковой обивкой, положишь их туда вместе с собой, хотя тебе не нужен длинный гроб, тебя можно хранить в старом чемодане!» О, вот это было сильное заявление. Десант за стойкой клацнул затвором. Швец перекатился по столу на живот и пришел в позицию номер 3, стрельба лежа. Нариковская хива мгновенно выхватила пистолеты. Джангир поднял руку. Стало слышно, как по мушиному назойливо гудит трансформатор люминесцентные лампы. Мао Цзэдун сказал, что все несчастья мы навлекаем на себя, открывая свой рот, разомкнул Джангир бескровные тонкие губы. «Чего ты хочешь, сынок?» «Я хочу хочу, чтобы ты спас Ахата, моего брата!» — сказал затухающим голосом Нарик. —